четверг господин Блен с удивлением увидел в дверях своего магазина на улице Мира Кристиану де Нетанкур в костюме сиреневого цвета. Она заговорила с ним, как ни в чем не бывало, и заметила, что уже целую вечность не видела мадам Блен. Он что-то начал бормотать о здоровье и хозяйственных заботах мадам Блен, но Кристиана очень тактично пропустила все мимо ушей и продолжала. «Я ведь сама исчезла с горизонта. Есть вещи, которые приближают к церкви, и я в течение некоторого времени жила отшельницей под руководством аббата Гавриила, нового викария святого Фомы Аквинского». Господин Блен пролепетал что-то насчет величия католической веры, но госпожа де Нетанкур со свойственным ей великодушием не стала развивать этой темы. Она вынула из сумочки старинное кольцо и показала его господину Блену. «Я, конечно, могла бы отдать его починить ближайшему ювелиру», — сказала она. «И это с моей стороны бесцеремонно тревожить вас, чтобы подобрать розочку. Тут одной не хватает. И вставить топаз, который выпал в середине. Вот он. Но мне было очень неприятно отдать это кольцо в руки первого попавшегося ювелира. Это подарок Людовика XV, одной из прабабушек Эдуарда, Селине де Серези, которую он держал у себя в заперти в своем оленьем парке перед тем, как отдать ее за одного из нетанкуров, гвардейского капитана. Вы меня понимаете? Говорят даже, что брак был заключен на смертном одре, и что нетанкуры, потомки старшего из детей Селины де Серези, может быть, происходят от Карла Великого. Генеалогические познания господина Блена заставили его на минутку в этом усомниться. Потом он подумал, что Кристиана вовсе не ему должна была бы все это рассказать, а Леону Даде, который, может быть, тогда прекратил бы свою компанию. Тем не менее, он обещал реставрировать кольцо, как будто дело шло об историческом замке. Они оба рассмеялись. «Ну, до свидания, дорогой друг, и обязательно передайте мадам Блен, что я жду ее звонка. Мне надо ей кое-что рассказать». После чего она ушла, и что же оставалось делать господину Блену? Он так и объяснил госпоже Блен. «И ты сказал, что я позвоню?» «Не то, чтоб положительно обещал, но мне кажется, что как-то неудобно». «Ты с ума сошел! Я не обязана делать ей авансы». «Но она говорит, что ей надо тебе кое-что рассказать». «Ну и что же?» «Ну, а я думал...» Рука господина Блена показывала на груду газет, которые госпожа Блен покупала каждый день с тех пор, как началось это дело. «Я думал, что тебе, может быть, будет интересно». «Интересно? Какое отсутствие чувства собственного достоинства?» В пятницу утром госпожа Блен звонила Кристиане, и около 5 часов того же дня дамы встретились у кардома, вместе для них непривычным. Они обе сошлись на том, что лучше не идти к Румпелю или Жандава, где они могли встретить Мэри Уокер или Милана Поповича. Кристиана около 20 минут говорила об аббате Гаврииле. Это был Лакордер, Флешье и святой Августин одновременно. 26-27 лет. На днях у него исповедовалась княгиня Браглийская и одна высокая персона из политического мира. Возвращение персоны в лоно католической церкви, вероятно, скоро станет сенсационной новостью, но пока, пожалуй, не следует называть его имени. «А как поживает ваша дочь? Пришла ли она в себя после всех этих волнений?» Прервала ее госпожа Блен, как всегда, точно выражавшая свои мысли. Кристиана вздохнула. «Вы знаете, что мы вызвали на консилиум Поцци. Хотят избежать операции. Диана ведет себя изумительно. Господин аббат говорил, мне так и сказал. ваша дочь — святая женщина. Как жаль, что она потеряла веру. Будем надеяться на провидение. После чего госпожа Блен с цинизмом журналиста, который добивается сути дела, стала наседать на свою партнершу и вырвала у нее правду, всю правду как есть. Она узнала, что Пьер де Сабран был сорвиголова. Хорошо, что он так ухаживал за Дианой, что ей пришлось умерить его пыл. Наверное, он бросился в омут развлечений, чтобы забыть ее. Потом, что у него была на содержании эта девочка из опера-комик? Как ее? Та, что поет в Лакме. Да, это всем известно, что на самом деле к этой певице он был совершенно равнодушен. Ах, вот как! Что он преследовал Диану, что она оттолкнула его, что он застрелился у нее, что он грозил ей, что застрелится, но она не поверила. Все это абсолютно между нами. Жорж предпочитает, чтобы говорили все, что угодно, но чтобы имя его жены не было связано даже случайно с этим самоубийством. Госпожа Блен забыла о птифурах. Ах, вот оно что! Ах, вот в чем было дело! Она обещала навестить Диану. Главное, чтобы мосье Блен ничего не знал. Что вы! Как можно! В пятницу вечером и в субботу утром госпожа Блен случилось говорить по телефону с кучей народу. С Мэри Уокер, которую когда-то оперировал Поцци и от которой трудно было что-нибудь скрыть, и которая пригласила к себе многих друзей для обсуждения персидского праздника, что она собиралась устроить. В результате, когда в субботу после полудня Милан Попович пришел с цветами, когда Мэри Уокер зашла, чтобы справиться о здоровье, и еще 10 человек пришли навестить больную, они увидели, что у ее изголовья сидит Маргарита де Сабран. Это она ставила цветы в вазы, не допускала к Диане докучливых гостей, дала понять госпоже Блен, что не следует засиживаться и так далее. Вот почему можно сказать, что когда в субботу вечером в 6:50 генерал Дорж прибыл на Орфейский вокзал, общественное положение Брюнелли было восстановлено. Весь Париж рассматривал Диану как жертву, Жоржа как человека к делу непричастного. А Пьер де Сабран уже не был центром драмы, исход которой зависел от профессора Поцци. Генерал Дорж чуть было не опоздал на поезд. Лейтенант де Гут-Валес, только что окончивший Самюр и ехавший в отпуск в Париж, взял для него билет заранее, и он вскочил в поезд уже на ходу. Самюр — кавалерийское военное училище. Де Гут-Валес был очень милый парень, и генерал разрешил ему сесть в свое купе. «Уж это мне молодежь!» — он завел беседу о женщинах, но лейтенант не смел разговориться. Тогда начал рассказывать сам генерал о своих былых похождениях по всему свету. Вот, например, когда я был в Самюре в 1878, после чего де Гут-Валезу оставалось только повиноваться. Он заговорил о Самюре. Не все, что он рассказывал, годилось для ушей начальника. Но ведь Дорж заранее заверил его в своей снисходительности. Де Гут-Валес оказался в Самюре с молодым Жильсом Кеннелем, с одним сахаропромышленником, с сыном владельца Мукамулин, с наследником банка Нопля, словом, с кучей богачей. Прошли те времена, когда армия была прибежищем нищих, вроде него, и не отставать от этих людей было трудно. В вагоне-ресторане Дорж поотечески расспрашивал своего молодого попутчика о том, как же он выходил из своих финансовых затруднений в Самюре. Де Гут-Валес лично ничего как-то находил выход из положения, но большинство товарищей попадали в лапы ростовщиков, а им только попадись. Может получиться, как с этим бедным Пьером де Сабран. Генерал Дорж положил себе еще телятины с гарниром и спросил лейтенанта, что он этим хочет сказать. Как? Разве генерал не знает? Этот Брюнель, у которого Собран пустил себе пулю в лоб, очень известный в Самюре ростовщик. Уверен ли де Гут-Валес в правильности этого утверждения? Как? Уверен ли? Да вот, пожалуйста, генерал, у меня в бумажнике еще должно быть лежит объявленница, которое он распространяет по Самюру. Я его сохранил на всякий случай. Да нет, видно, оно осталось в другом бумажнике. Нет, вот оно. Не могло быть ни малейшего сомнения. Объявление было достаточно ясно. Услуги предлагались в почти неприкрытом виде. Красовалась фамилия Брюнеля и адрес на улице Дофимон. Дорж весь похолодел. Даже непонятно, как такое объявление не попало к журналистам. Пока что оно лежало тут вот, неопровержимое. Они подъезжали к Ангулему. Генерал выслушал все объяснения своего спутника относительно дела де Собран, актрисы из опера-комик, машины, которую ей купил Пьер, векселей и так далее. И тогда перед генералом Доршем стала настоящая дилемма, совсем как у Корнеля. Он вспомнил про обед у Ларю. Всю дорогу от Ангулема до Парижа он внутренне старался разрешить вопрос, как поступить. Он даже довольно строго поставил на место де Гут-Валеза, который расчувствовался и стал показывать ему фотографии. В 6:50 на Арсейском вокзале генерал ответил на поклон лейтенанта и механически отдал на хранение багаж. В назначенный час он был у Ларю. Брюнель тоже, со светло-лиловой гвоздикой в петлице. Начать с этого? Да нет уж, взялся за гуш, не говори, что не дюж. Итак, начнем обедать. За салатом Жорж издалека завел разговор о том, что было в сущности целью настоящего свидания. Он рассказал генералу под секретом всю историю про то, как Пьер ухаживал за его женой, и все последующее, и про здоровье Дианы, про профессора Потци. Должен сказать, что семейство де Собран вело себя чрезвычайно корректно. Я только что расстался с мадам де Собран. Она весь день продежурила у Дианы. Следила за тем, чтобы у нашей Дианочки был постоянно холодный свеженький лед на животике. Он был очень доволен собой, Жорж Брюнель. Дело было в шляпе. Париж был завоеван, и этот старый пижон также. Жорж вспомнил, как когда он был в казармах, такие вот старые брюзги отравляли ему жизнь. Дорж покачивал головой. Все произошло не совсем так, как думал де Гут-Валес. Бедная Дианочка ни в чем не повинна. Но муж, рассказывающий ему эту историю, вот этот тип, наливающий ему коньяк, Наполеон, вы отведайте, пальчики оближете. Все-таки давал деньги в рост. Он все-таки ростовщик. Дорж поймал себя на том, как он произносит это слово «ростовщик». Совсем как Кристиана, когда она рассказывает о замке Нетанкуров. Вот он какой, Брюнель. Он вел двойную игру и как муж, и как взаимодавец, а мальчик Собран свернул себе на этом деле шею. Для Дорша было ясно, как он обязан поступить. Позже он напишет Диане, но сейчас, сегодня вечером, он должен порвать с этим субъектом. Нет, спасибо, действительно отличный, но я права больше не могу. Требуется большая деликатность в этом деле. Не надо излишней резкости. И генерал, слегка откинувшись на стуле, пустился в длинные предварительные объяснения относительно своей привязанности к Диане и ее матери, относительно того, как его тревожит мысль об операции, исход которой никогда не известен. Никогда. Брюнель думал, что ему надо? Занять у меня денег? Нет уж, знаете ли? Когда Дорж вдруг вытащил из кармана объявление, которое де Гут-Валес не отказался ему оставить, и когда он разложил его перед носом Брюнеля, тот отлично понял, что все погибло. Во всяком случае, в какой-то степени посоображать, какие придется произвести операции и сколько он на этом потеряет. Он был настоящим игроком. В конце концов, свет клином не сошелся на Париже, и деньги остаются при нем. Он получит по векселям, подписанным Пьером де Собран, которые из-за самоубийства пришлось пока спрятать. Он усмехнулся. «Итак, милейший Дорж, — сказал он, — это вас шокирует? Для вас есть благородные способы и низкие способы зарабатывать деньги? Нет, не отвечайте. Я знаю, что вы думаете. Просто ужас. До чего всем заранее известно, что вы думаете? До такой степени известно, что уже все это записано в прописях, честных и пустых. Жорж Брюнель, вы циник. Правильно, генерал. Но давать деньги в рост, как это делаю я, постоянно рискуя, что меня надуют, потому что закон меня не защитит, и потому что маменькины сынки — это свиньи, которые все рассчитывают на то, что у папаши рак, и полагают, что обокрасть меня, если есть возможность, и не сдержать своего честного слова сволочей — самое святое дело. Так, по-вашему, это менее красиво, чем быть банкиром, например? Хотел бы я, черт возьми, знать, в чем разница? Ну, как сказать, знаете ли, что я знаю? Вот уже лет 15, как я ищу эту разницу. И не могу ее найти. И это еще ничего, если бы только банкиры. Но рантье, что же, вам это кажется естественным, чтобы существовали рантье? Я не понимаю, Брюнель. Из каких соображений вы уподобляете честных людей каким-то... Соображения ясны. Но дело не в соображениях. Дело в фактах. Если у меня... Есть 10, 20, 30 тысяч франков свободных денег. Заметьте, есть такие любители, которые утверждают, что собственность — это кража. Но это совсем другой разговор. С ними я буду спорить пулеметами. С вами, генерал, другое дело. Я не хочу вас обидеть. Мы люди свои. Генерал сделал неопределенное движение рукой. Следовательно, есть у меня эти деньги, и я желаю вложить их в дело, то есть дать молодому человеку, которому охота дарить туалеты шлюхе, и который согласен для этого, или для того, чтобы уплатить карточные долги, подписать вексель на двойную или тройную сумму. А гарантия — наследство, которое он якобы получит. Причем имейте в виду, он врет, так как он отлично знает, что наследство предназначается Французской академии на учреждение премии за добродетель. Это уж моя забота. Либо я иду на это, либо нет. Но если вместо этого я возьму биржевые ведомости и начну соображать, не купить ли мне акции каких-нибудь дурацких рудников или черт их там знает каких заводов, или акции Монте-Карло поспекулировать на рулетке, из-за которой бывает штук 100 самоубийств в сезон, или облигации вашего займа России, где тысячи недотеп только и живы кнутом до Сибирью, или де Бирса, скрывающего животы неграм в поисках бриллиантов, или Шнейдера, о котором я не буду говорить из уважения к армии, или бумаги англичан, которые живут торговлей опиумом, или, пожалуйста, хотя бы акции Виснера, нашего доброго Виснера, который уже поставил рекорд смертности у себя в автомобильных цехах и который вводит теперь американские методы, чтобы перещеголять самого себя? Если б я давал деньги под проценты не Пьеру де Собран, а туркам, чтобы они резали греков, или англичанам, чтобы они стерли в порошок индусов, или французам, как бы не забыть французов, чтобы они могли купить себе жилеты из марокканской кожи? Тогда я уже не ростовщик, я рантье, и буду стричь купоны. А привратница будет уважать меня, если же загнать побольше деньжат в какое-нибудь дело, которым интересуется правительство республики, то мне дадут к 14 июля орден почетного легиона. И тогда уже по праву за моим гробом пойдут несчастные бараны, которых на 2 года загнали в казармы на предмет защиты интересов велосипеда «Ля Галюаз», папиросной бумаги «Зигзаг» и шоколада «Минье». «Еще к тому же и антимилитарист», — собрался с духом генерал Дош. «Грубая ошибка, генерал. Армия слишком полезное учреждение для нас, ростовщиков, чтобы я мог быть антимилитаристом. По мне, пускай годами поят, кормят, обувают эти вооруженные банды, которые только и знают, что делают вид, будто работают, а сами отдают честь, делают поворот направо и занимаются прочими пустяками, соединяя приятное с полезным. Пускай. Только бы эти банды со своими начальниками и подначальниками были готовы меня защищать. Меня. Все мои сложные операции и мои ростовщические проценты. Как они в случае чего будут защищать мосье Пежо, братьев Изала, хозяйку Шабане и учреждение Дюфаэля. Пежо — автомобильный магнат, братья Изала — театральные антрепренеры, Шабане — публичный дом в Париже, Дюфаэль — универсальный магазин, отпускающий товар в рассрочку. Вожаки рабочих, агитаторы, забастовщики и прочие крикуны придумали называть вас всем скопом, и вас, генерал, и меня, и мосье Лебади. Лебади — крупный промышленник, миллионер, называющий себя императором Сахары. Как и первого встречного лавочника, паразитами, а они правы. Мы все паразиты. Почему бы нам в этом не признаться? Меня лично это не шокирует. Разве лучше быть тем животным, по которому ползают паразиты, чем этим ползающим по их спине паразитам? Я лично наоборот думаю, что именно это и называется цивилизацией. Мы сейчас живем уже в такую культурную и утонченную эпоху, которая требует большого разделения труда. Когда-то, сами знаете, коммерцию презирали, и людям благородного звания было запрещено ею заниматься. Все это сильно изменилось. Паразитизм — новая форма общественного существования. Будущее за паразитизмом. Все дело в том, чтобы все время придумывать, как его видоизменить. Пью за паразитизм. И вы не можете со мной не согласиться. Генерал Дорш искал как бы покрасивее выйти из положения. Он взял свой стакан коньяку «Наполеон», который ему протянул Брюнель, заметив тут же, что Наполеон — вот кто был крупным паразитом. И, подняв его даже как-то величественно, наконец нашел подходящий оборот. «Я пью, — сказал он, — за патриотизм!» «Ну вот видите, — воскликнул Жорж, — что я вам говорил?» Жорж не сразу вернулся домой. Он пошел побродить бульваром Променуар. Променуар — стоячие места в мюзик-холле. В час, когда публика начинает расходиться из театров, он очутился у Вебера. Вебер — большое кафе и ресторан в центре Парижа, где ему пришлось раскланиваться с предупредительными людьми. Те, которые еще не были в курсе последних разоблачений, делали вид, что не узнают его. Жорж не обижался. Ему удалось никому не подсесть. Он продолжал вести сам с собой разговор, начатый у Ларю. Он подсчитывал сидящие кругом капиталы, уписывающие Уэлш или сандвич. Уэлш — горячий сухарь с растопленным маслом и сыром. Он посмеивался про себя, когда грозная дама или молодой человек чем-нибудь грудью, профилем, соломенной шляпой напоминали ему о скандале, мошенничестве или хорошенькой биржевой сделке. От Вебера он через Монмартр дошел до парка Монсо. Скоро ли Собран заплатит по распискам брата? Он дал метрдотелю в дохлой крысе, дохлая крыса — дорогой ночной кабак. На чай сумму, равную двухмесячной квартирной плате этого метрдотеля. Жоржу было до ужаса необходимо чувствовать вокруг себя подобострастие. Когда он вернулся, Диана еще не спала. На следующее утро она велела позвонить матери, чтобы та зашла к ней. Она никого к себе не пустила, кроме Маргариты, которая пришла после завтрака и испугалась, увидев Диану. Та лежала бледная, с дрожащими губами и красными глазами. «Вы плакали, милочка?» «Нет, девочка, я не сомкнула глаз и читала. Вот видите?» «Путешественник и его тень» была разрезана до последней страницы.